Глава вторая. Ярослава. На одурманенный мозг обрушились глубокие басы, как только я остановилась при входе, оценивая обстановку. Яркие блики лазерного шоу метались вдоль роскошного интерьера развлекательного заведения и его посетителей в такт звучащему хард-року. Не смогла удержаться и глубоко вдохнула запах никотина и алкоголя, плотно въевшийся в атмосферу. Придирчиво обвела взглядом танцпол. Потные разгоряченные тела извивались и терлись друг от друга под незатейливый ритм музыки. Основной контингент едва ли достигал лет 20. Перевела внимание на лаунж-зону. Среди кожаных диванчиков с невысокими спинками публика постарше. Мужчины выглядели более сдержанными и не столь развязными, да и большинство из них были уже не в одиночестве. Втянула окружающие запахи повторно, пытаясь определить для себя самое безопасное место. Лаунж-зона таковым точно не являлась. Тяжелый тоскливый вздох вырвался сам с собой, а я побрела к барной стойке. Надо же было где-то провести эту треклятую ночь. Каждый свершенный шаг отзывался тягучей болью внизу живота. Черт бы побрал этого похотливого самца, мнящего себя наравне с альфой. Легкий мимолетный шлейф аромата из смеси кардамона и мускуса заставил отвлечься от мыслей и остановиться на полпути. Принюхалась и инстинктивно обшарила жадным взором по сторонам в поисках его владельца. Но запах успел затеряться среди многих других. Воздух вновь стал прежним и не нес больше ничего, кроме разочарования. Чтобы хоть как-то прийти в себя, тряхнула головой. Да о чем я только думаю! Изрядная порция алкоголя и никотина, за которой, собственно, и пришла сюда, должна помочь забыться. По крайней мере, я очень на это надеялась. Добрый вечер, солнышко! Голос, неожиданно раздавшийся в мой адрес, вынудил вернуться к реальности. Человек стоял у меня за спиной, очень близко. Не видела его, но, судя по перегару от недельного потребления рома, это явно не моя кандидатура для приятного времяпровождения. Только вот озвучить свое мнение вслух я не успела. «Может, выпьем, а, золотце?» — продолжил мужчина. От лестного эпитета меня аж передернуло в приступе омерзения. «А разве тебе еще недостаточно?» — усмехнулась ответно. Очевидно, мой тон был недостаточно агрессивен, потому что индивид проигнорировал фразу и нагло уложил ладонь на мое плечо в явном намерении подтолкнуть вперед. Я и сама собиралась туда идти, только вот не в такой компании, поэтому даже и не подумала сдвинуться с места. «У тебя есть секунда, чтобы убрать от меня свою ручонку!» Самопроизвольно перешла на низкий рык, предупреждая потенциальную жертву своего плохого настроения. «Если, конечно, не хочешь остаться со сломанными пальчиками, золотце!» Передразнила, скривившись. Предупреждение оказалось тщетным, пальцы, удерживающие меня, сжались сильней. В какой-то степени я в ответ даже мысленно поблагодарила этого среднестатистического хлыща, считающего себя центром вселенной, где каждая пойдет с ним по первому зову. Мучающая мой отравленный организм агония вожделения моментально угасла, уступая место ярости, наполненной одним единственным стремлением поставить взорвавшегося щеголя на место. Если последний час я изнывала от жгучего желания поиметь все, что движется, то теперь приступ дурмана отошел на задний план. «Кажется, девушка довольно ясно выразилась». Вмешался еще один мужской голос за моей спиной. От низких, ракочащих оттенков баритона бросила в дрожь. Уловила в воздухе знакомый шлейф пряного мускуса и кардамона. На волне новых приятных ощущений прикрыла глаза, вдыхая запах незнакомца. Совсем ненадолго, потому что теперь мною руководил больше разум, нежели низменные инстинкты. Мое плечо стало свободно. Я незамедлительно воспользовалась этим и, не оборачиваясь, продолжила двигаться в сторону бара. Вибрация смартфона в кармане юбки задела бедро, и мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы походка оставалась ровной и дальше. Даже такого искусственного воздействия вполне хватило, чтобы внизу живота вновь все скрутило в тугой узел. Как следствие, когда приняла вызов, едва сдержалась, дабы не послать звонящего в самое неприглядное место. «Да, Ренат!» — хрипло выдавила в трубку. Свободных стульев не было, но и в моем состоянии вряд ли удалось бы спокойно усидеть на одном месте, поэтому выбрала дальний угол у барной стойки, где и расположилась в относительном одиночестве. «Ярослава, ты где?» — голос прозвучал довольно грубо. Ответное раздражение придержать при себе не получилось. «В раю!» — отозвалась угрюмо. «А что?» — не собиралась дерзить. Да и клуб назывался «Рай», но... Если бы Ренат своевременно мог поставить своего друга на место, то и необходимости задавать подобные вопросы не возникло. А наряду с тем, что мне сегодня пришлось пережить, то он вполне оправдан. К тому же он сам сказал оставаться в городе. Так с чего бы ему теперь устраивать открытый допрос? «Ярослава!» Грудной рык оборотня не сулил ничего хорошего. «Где бы ты ни была сейчас!» «Вернись домой, немедленно!» Альфа не терпит, когда ему не подчиняются. И пусть у меня особое положение в его стае, Альфа остается Альфой всегда. Только вот это все равно не объясняло, с какой радости я должна вернуться в то место, где меня поджидал озабоченный Бетта, которому лично мне противопоставить нечего. «Что-то случилось?» Ренат тихо сопел в трубку некоторое время и ответил не сразу. «Я сказал, вернись домой, Ярослава!» — повторил жених, чем взбесил еще больше. «Угу!» — огрызнулась, совершенно не собираясь выполнять подобное веление. «Благодаря твоему Вадиму я сейчас себя ощущаю не хуже мартовской кошки. Или ты не против того, чтобы меня опробовали все соседи в округе, а не только он?» «Да», — прозвучало как вызов. Ни один оборотень в клане не посмел бы даже помыслить о подобном. Но ведь и я не совсем как они. В трубке послышался усталый вздох. Ренат прекрасно знал, что принуждение со мной никогда не срабатывало. «Я поговорю с Вадимом. Такое больше не повторится». Быстро сдал свои позиции мужчина. «Там только люди?» «Да, потому и пришла именно сюда», — успокоила его. «Мне не нужны неприятности», — заверила искренне. Все же он едва ли не единственный, кто принял меня такой, какая я есть. Стоило быть благодарной и проявить в ответ как минимум уважение, даже если хотелось совершенно иного. «С тобой точно все в порядке?» — настороженно спросил Ренат. В который раз за вечер уловила пьянящий запах незнакомца, заступившегося за меня совсем недавно. Этот аромат был настолько притягательным, что удерживаться просто не представлялось возможным. Закрыла глаза, позволяя эмоционально раствориться в этом терпком шлейфе. Откинулась немного назад, погружаясь в приятное умиротворение. И не сразу поняла, что хозяин первопричины стоял за моей спиной, а моя голова покоилась на его плече. «Ярослава!» — взвинченно прокричал Ренат, потому что я забыла ответить. Незнакомец тем временем склонился к моей шее и шумно втянул воздух. Мой организм мгновенно отреагировал на это простое действие, прокатившееся по всему телу волной сильнейшего, практически невыносимого желания. Понятия не имею, как только удержалась, чтобы не наброситься настоящего позади меня, наплевав на всех и вся, что окружало. «Будет совсем скоро», — ответила тихо. Держать телефон в руках и дальше стало самым бессмысленным из всего того, что происходило сейчас. «Завтра увидимся, котеночек», — попрощался Ренат. Но я практически не слышала его. Вместитель последнего слова финских технологий опустился на полированную поверхность стойки из красного дерева, просто-напросто выпал из моих рук. «Значит, Ярослава?» Тихим шепотом произнес мужчина, уложив ладони на мою талию и медленно провел вниз к бедрам, притягивая к себе. «Приятно познакомиться, Ярослав». Незнакомец произнес мое имя очень медленно, будто бы с предвкушением. Едва проскальзывающая хрипотца в тоне заставила мое тело тут же отозваться на его голос. Волна тепла легкой судорогой прошлась от кончиков пальцев ног и застыла где-то в районе солнечного сплетения. И мне уже было не столь важно, существовала ли до сих пор потребность справиться с тем, чем наградил меня Вадим, или нет. Я уже была твердо уверена, что хочу этого мужчину, так как не хотела никого и никогда. Пусть это и недозволительно. «Яра», — повторил он мое имя. Мужские руки скользнули на живот и выше груди, чуть сжав. Жгучая агония желания во мне вновь возродилась, требуя погасить пламя похоти. Мысленно постаралась списать все на воздействие коктейля из афродизиаков и наркотиков, хотя прекрасно понимала, что дело уже давно не в них. И даже не в том, что моя разгоревшаяся страсть не безответна. Так явно сквозь тонкий шифон моей юбки и толстого материала джинс на нем ощущалась его ответная реакция. Не вытерпев, подалась назад, прижимаясь к объекту своего вожделения еще плотнее. Ответный рык и легкий поцелуй на стыке шеи над плечи со стороны незнакомца послужили сладостной наградой. Одна ладонь, ласкающая грудь, переместилась на мое горло, на мгновение перекрывая доступ к кислороду, а вторая ниже, надавливая между ног. «Бог мой!» — сорвалось с уст беззвучно. Желая получить больше и в кратчайшие сроки, резко развернулась к незнакомцу лицом, в одночасье позабыв обо всем, что было в моей жизни до этого момента, и тут же утонула в темноте его глаз. Беспроглядно черный взор, лишь по тонкому краю радужки, окаймленный золотистыми искорками, так алчно и распутно гипнотизировал, что забыла даже, как надо дышать, совсем ненадолго, потому что уже через секунду поняла, насколько облажалась. И, судя по настроению стоящего передо мной оборотня, я очень-очень сильно облажалась. А ведь сразу надо было сообразить, что обычный человек ни в жизнь бы не расслышал среди всего этого шума мое имя, произнесенное в трубке Ренатом. «Ярослава», — как заведенный повторил вновь незнакомец. Конечно, заведенный. Я же только что его сама завела, причем по полной программе. Выказала желание, обозначила, насколько мне понравился его запах, и в добавление ко всему спровоцировала физическим контактом. Ой, дура! Желание получить одноразовое приключение в виде легкой прелюдии быстренько сменилось желанием скрыться где-нибудь, где меня точно никто не найдет. Только вот мне в спину упиралась барная стойка, а руки незнакомца уже заключили в свой капкан. Сознание охватило паника. Все мысли сосредоточились только на поиске плана к спасению, даже несмотря на то, что стоящий передо мной оборотень был воистину самим сосредоточием женской мечты по всем внешним признакам. Черная футболка с коротким рукавом обтягивала широкие плечи и рельеф груды мышц, пробуждая вполне однозначные фантазии в моем многострадальном мозге. Темные волосы без всяких заморочек о тенденциях в модных стрижках так и манили ухватиться за них пальцами и не отпускать никогда, пока их обладатель не заставит меня умереть от оргазма. «Я принадлежу альфе-клана серых волков!» Выпалила самую гениальную идею из всех, на которую только оказалась способна вопреки собственным мыслям. Наверное, это единственное, что сейчас могло бы меня спасти. Да и к тому же я практически не соврала. Ренат – единственный мужчина, который у меня только был. К тому же наша свадьба будет совсем скоро. Незнакомец не сразу осмыслил сказанное мной. Он еще с минуту стоял, как вкопанный, пристальным, немигающим взглядом смотря в мои глаза. Мне пришлось приложить всю свою силу воли, чтобы не отвести взор в сторону. Пусть знает, что я его не боюсь. Может быть, это тоже пойдет на пользу ситуации? Постепенно взгляд черных глаз приобрел осмысленность. Мужчина немного наклонил голову в сторону, а затем на его губах расползлась ехидная усмешка. «Хм, в самом деле...» — ухмыльнулся он. «Повторяться я не намерена, поэтому лишь гордо вздернула подбородок и вложила в свой взгляд как можно больше презрения. В свое время это сработало не один раз». «Значит, ты принадлежишь Альфе клана Серых Волков?» — переспросил снова. Продолжила молчать. А еще попыталась заставить предательские колени прекратить, выдавать признаки слабости и дрожать. То ли от страха, то ли от нетерпения слиться в единое целое с этим сногсшибательным самцом. Сама еще толком не разобрала. «Яра!» — ехидная усмешка на его губах наполнилась предвкушением. Абсолютно не церемонясь, незнакомец одним рывком развернул меня обратно лицом к барной стойке, а затем уткнулся носом мне в затылок. Я пропала. Горячие шероховатые ладони откинули мои черные кудряшки на плечо, освобождая себе путь. Его пальцы тронули край ворота блузки, отгибая шелк. Меня прошибла пронзительная судорога, когда его язык прошелся по абсолютно нетронутому участку кожи, где по факту принадлежности должна быть отметка. Либо метка принадлежности, как пары, либо остаточные шрамы от укуса. То, что у меня ничего подобного никогда не будет, сейчас точно никого не заинтересует. «Маленькая лгунишка», — выдохнул он мне в затылок. По еще влажной от его прикосновения коже прошелся легкий холодок, и тихий предательский стон сорвался с моих губ сам собой. «Лучше бы молчала и дальше, ведь это что ни на есть самый громкий сигнал к действию для него». «Ярослава!» — прошептал потенциально второй в моей жизни мужчина мне на ухо. «Ты такая сладкая, моя желанная, моя Ярослава!» От того, как он порыкивал, произнося мое имя, разум отказывался выполнять даже элементарные функции и уже совсем точно потерялся в неизвестном направлении, когда его правая рука бессовестно забралась под юбку. И это при том, что вокруг хреново туча народа. Видимо, про неуединенность места наглый озабоченный оборотень все же подумал, потому что одним резким движением он толкнул меня к стене, загораживая собой весь обзор к моему телу. — Ты очень пожалеешь об этом! — пригрозила срывающимся шепотом. — И не раз! Это было единственное сопротивление, которое я сейчас могла оказать. И даже не потому, что вырваться из его объятий не представлялось возможным. И не потому, что в случае побега он нагонит меня очень скоро, и тогда расплата будет значительнее и беспощаднее. Нет, не поэтому. Потому что я хотела, чтобы он продолжал. Не меньше, чем он сам, а может даже и больше. Тихо вскрикнула, когда его пальцы прошлись по насквозь промокшей ткани трусиков, а затем, без всяких прелюдий, отодвинув тонкую полоску кружева в сторону, вторглись в меня. Незнакомец хрипло выдохнул мне на ухо и тут же шумно втянул мой запах, а затем с такой силой толкнулся бедром, что я вскрикнула вновь. Шум толпы поглотил мой умоляющий зов, а мужчина безжалостно продолжил измываться над моим телом, надавливая большим пальцем на клитор. Всего одного движения внутри и снаружи хватило, чтобы по телу разлилась всепоглощающая волна оргазма. Мне лишь осталось схватиться обеими руками за его плечи, потому что они — единственное сейчас, что являлось для меня опорой. Мир еще не успел обрести краски реальности, а незнакомец по-хозяйски оторвал меня от барной стойки и подхватил на руки, чтобы потащить в сторону выхода. Ну, конечно, я ж до кондиции уже дошла. Можно и похозяйничать теперь. Чего уж там. Наверное, стоило бы высказать свое возмущение вслух, потому что решительно направляющегося в сторону улицы мужчину, на руках смлеющий в объятиях мной, ни один охранник и не подумал останавливать. А ведь я считала это место приличным заведением, между прочим. Пропитанный никотином и алкоголем воздух сменился более привычным московским смогом. Мозг решил вспомнить, что его основная деятельность в первую очередь мыслить, а не изображать расплавленный сыр. Причем желательно так, чтобы без плохих последствий. Поэтому, пока все не стало совсем плохо, предприняла попытку исправить ситуацию. «Отпусти меня», — попросила тихонько. Незнакомец выполнил просьбу не сразу, только лишь когда мы оказались за углом клуба в тесном, темном и безлюдном переулке. В спину упиралась кирпичная кладка, и я прижалась к ней плотнее, отступая от мужчины настолько далеко, насколько это возможно. «Яра!» — тихонько рыкнул незнакомец. «Никто и никогда прежде не называл меня подобным образом. И это так ново, непривычно и волнительно. Будоражило воображение и сулило новые ощущения». Легкая теплая волна прокатилась от кончиков пальцев ног, разливаясь по всему телу. Я сжала бедра так сильно, как только смогла в жалкой попытке бороться с самой собой. Незнакомец шагнул навстречу. Черный взгляд оборотня неотрывно смотрел в мои глаза. Он буквально примагничивал. Шумно сглотнула, пытаясь вернуть разуму хоть толику здравомыслия. Последнее получилось плохо, потому что едва осязаемое касание мужских ладоней медленно прошлось от моих колен, уверенно поднимаясь выше и выше, я вновь потерялась и забыла себя. Уже вскоре моя юбка оказалась задрана по пояс. Тихий умоляющий стон сорвался с моих уст сам собой. Который раз я дала разрешение зайти дальше? И мужчина все прекрасно понимал. Дерзкий глубокий поцелуй смел все оставшиеся преграды и сомнения в моей душе. Незнакомец подхватил за бедра и поднял меня вверх. Пришлось обхватить его ногами, потому что так удобнее, потому что именно так хотелось мне самой. Он вжимал мое тело в неровную и совсем нечистую поверхность так крепко, что становилось больно. Попыталась отстраниться, но оборотень не дал опомниться. Дыхания смешались повторно и поглотили мой жалкий протест. Мимолетное возвращение рассудка затерялось где-то в глубинах бездонной пропасти в моей душе. Осталась только агония основного инстинкта, требующая утоления голода плоти. Она мгновенно усилилась и разрослась еще необъятнее, как только его рот коснулся моей груди. Сквозь тонкий шелк и столь же хрупкое кружево нижнего белья мужчина прикусывал и целовал одновременно так сладостно и дерзко, что кружилась голова. Выгнулась навстречу, самостоятельно избавляясь от мешающих застежек на блузке. Я прижималась к своему внезапному любовнику снова и снова, нетерпеливо ерзая в его объятиях, но он лишь продолжал сладостное истязание. Его пальцы снова властвовали внутри меня. Незнакомец с наслаждением втянул воздух, пропитанный запахом моего желания. «Яра!» — хрипло шептал он. «Моя Яра!» Повторял раз за разом мое имя, будто в этом было что-то особенное, предназначенное только для меня одной. Его голос заставлял прощаться со всем, чем я была прежде. Даже не задумалась над тем, что не знала, как его зовут. Мне просто-напросто стало все равно. Для меня являлось важным только одно. Пусть бы он никогда не останавливался. Сама расстегнула молнию на его джинсах, сама нашла то, что было так необходимо именно сейчас. Резким мощным толчком мужская плоть наполнила меня до предела. А я громко вскрикнула, крепче сжимая бедра вокруг его поясницы. И еще долгое время протяжно стонала, пока мужчина исступленно вколачивался в мое тело все глубже и резче, погружая своими действиями в эпицентр безудержной эйфории, чистейшего наслаждения. Пальцы сводило судорогой, но я цеплялась за мужские плечи и продолжала смотреть в черные глаза. Золотистые искорки сияли в темноте так ярко, словно желали навсегда запечатлеться в моей памяти. Мне самой хотелось, чтобы так и было. И я тянулась за новыми поцелуями снова и снова, будто бы они могли помочь сохранить образ в моей голове. Время застыло. Ничего вокруг больше не существовало, кроме тяжелого дыхания моего любовника, немного грубо проникающего в меня раз за разом. Сладостной боли, охватившей каждую клеточку моих мышц, блаженного ощущения легкости и невесомости, подаренного мне незнакомцем. Черный взгляд заволокла невесомая пелена. Переулок огласило тихое продолжительное рычание. Еще несколько жестких толчков. Мой любовник замер, прикрыв глаза. Почувствовала, как его плечи под моими пальчиками напряглись, как его член пульсирует и изливается внутри меня. Не смогла удержать улыбки. Всего лишь краткий миг, но показалось, будто бы этот незнакомец создан для меня. Никогда бы не подумала, что больше, чем сам секс, мне понравится просто смотреть на то, как мужчина приближается к пику завершения. Безотчетно опустила руку на его лицо и погладила легкую щетину на щеке. Он открыл глаза и ответно потерся о мою ладонь, поцеловав самый ее центр. Уголки губ оборотня приподнялись в намеке на улыбку. На его лице больше не было ни одного выражения, кроме благодарности и ничем не прикрытого счастья. — Ян, — хрипло прошептал незнакомец. — Меня зовут Ян. — Приятно познакомиться. Ян невольно усмехнулась в ответ, и, чтобы не смущаться, уткнулась носом в его плечо. Ян продолжал удерживать на своих руках и какое-то время просто перебирал непослушные пряди моих волос, то закручивая, то раскручивая вокруг указательного пальца. Тишина переулка умиротворяла и располагала к тому, чтобы просто наслаждаться тем, что есть сейчас. Ровно до того момента, пока кое-кто все не испортил. «Ты теперь останешься со мной». Ведь он даже не спрашивал, банально ставил перед фактом. «Да твою ж мать!» «Правда?» — улыбнулась как можно более искренне, пряча за этим трехэтажный матерный поток, который так и просился быть высказанным. Совсем-совсем дополнила с открытой восторженностью. Очевидно, изобразить бестолковую радость вышло довольно паршиво, потому что волк нахмурился. Смерил меня взглядом из-под лобья и жестко усмехнулся. «Хочешь поиграть?» – прошептал у самых губ, опуская меня на землю и позволяя стоять самостоятельно. «Дам тебе форы в полчаса». Отстранился и отошел от меня на пару шагов, прожигая золотистым взором. «Беги, детка, время пошло». «Мне два раза повторять не надо. Когда еще такой шанс представится?» Скинула лаковые туфли, подобрав те, смерила пристальным взглядом оборотня на прощание и сорвалась с места, покидая переулок. «Черта с два ты меня догонишь!»